Я зашел в свой холодный. Извините, мамочка, какие чудесные деревья. Боже мой, воздух, посыпали. Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо-прямо. Точно протянутый ремень. Она блестит в лунные ночи. Ты помнишь, ты не забыла? Чистота моя. В этой детской я спала, глядела отсюда в сад. Счастье просыпалось со мной каждое утро. После долгой ненастной зимы и холодной осени ты оставался таким же, весь-весь белый. Ой, если бы я могла забыть твое прошлое. Да и сад продадут за долги, как ни странно. Смотри, вон покойная мама идет по аллее в белом платье. Это она? Где? Господь с вами, мамочка. Да так, мне показалось. Деревце у беседки похоже на женщину. Какой изумительный сад! Белая масса цветов, голубое небо! Любовь Андреевна, я только покорил, чтобы детки живут! Мне прекрасно было ждать до утра, но у меня не хватило терпения. Это Петя Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился? Полно, Люба, ну... Гриша! Гриша! Ну за что, мой друг? Что же я так раскричалась? Тамаря! Петя! Слушайте, а чего же вы так постарели? Подурнели? Да, меня в вагоне одна баба так назвала. Облезлый барин. Облезлый барин. Господи, я же помню, он совсем маленьким студентиком, а теперь волосы не густые, очки. Слушай, неужели вы еще студент? Должно быть, я буду вечным студентом. Устарел и ты, Леонид. Поздненько я у вас отойду. Дорогая моя, мне бы завтра кутречку 240 рублей. Он опять свой. 240 рублей. Ну завтра ваш закладной процент. Хорошо, Леонид даст. Дай мне ему, держи камеру. Сюда, Леонид, ты на ногу. 240 рублей, отдам, мили. Прощай, как вы деньгами. Отойди, любезные, от тебя курицей пахнет. Леонид Андреевич, вы такой же, как вы. Кого? Что он сказал? Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит людство и хочет повидаться. Бог с ней совсем, и завтра бы могла прийти. Бесстыдник. Эта мамочка все такая же. Ничуть не изменилась, ей бы воля, она все раздала. Да. Против какой-нибудь болезни. Предлагается очень много средств. Значит, болезнь неизлечима. Я думаю, я напрягаю мозги. У меня очень много способов, очень много. И, значит, в сущности ни одного. Хорошо бы получить наследство. Хорошо бы узнать Аню за богатого человека. Хорошо бы поехать в Мирославу к тетке графине и там попытать счастье. Тетка ведь очень богата. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра вышла замуж за присяжного поверенного. Не дворянина! Вышла замуж за не дворянина и вела себя. Нельзя сказать, что больше добродетель. Нет, она милая, добрая, славная, я ее очень люблю. Но ведь как-то там не придумывает смягчающие обстоятельства. Она порочна. Это видно в малейшем ее движении. Аня стоит в дверях. Удивительно, мне что-то правый глаз попал, я перестал видеть. Я в четверг был в окружном суде. Ну что ж ты не спишь, Анечка? Не спишь, не могу. Аня, дитя мое, крошка моя, ангел мой, ты для меня не племянница, ты для меня вся. Ты мне верь, верь. Я тебе верю, дядя, верю. Ты очень умный, очень хороший. Тебя все любят и уважают. Но, милый дядя, тебе же нужно молчать. Да, молчай. Что ты сейчас говорил про мою маму, про свою сестру? Ты для чего это говорил? Для чего ты это говорил, дядя? Да, да, как глупо, как глупо. Боже мой, спаси меня, как глупо. И сегодня, когда я говорил речь перед шкафом, я закончил, я тоже понял, что это глупо, да? Да, дядечка, вам нужно молчать, он ошибся, и все. Если ты будешь молчать, то ты самому будет спокойнее. Да, я молчу, молчу. Только вот! Один. Я в четверг был в окружном суде. Собралась компания, человек 5-6, поговорили о том, что так кажется вот. Можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк? Если бы Господь... Во вторник я поеду еще раз поговорю. Твоя мама поговорит попасть, он не откажет. А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль, к бабушке графине. Вот так мы и будем действовать с трех сторон. И наше дело в шляпе. Мы заплатим проценты, я убежден. Я чести моей, чем хотите клянусь, я не допущу до аукциона. Вот вам моя рука. Вы можете назвать меня длинным, бесчестным человеком, и семья не будет продана. Всем существам моим клянусь. Дядечка, ну какой же ты у меня умный, а? Какой же ты у меня хороший, а? Я тебя так люблю. Я покойна, я счастлива. Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь. Когда же спать? Ты ступай, Федос. Ступай. Я сегодня сам разденусь. Господи, твоя воля. Ну, детки, бай-бай, подробности завтра. Я человек 80-х годов. Я знаю, не хвалят это время. Мне немало доставало за мои убеждения. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать. Надо знать, с какой... Дядечка. Дядя, ты опять? Леонид Андреевич. Надул бортов в середину. Кладу чисто. Ну, что придумал? А я покойна. И счастлива. В Ярославль ехать не хочется. Бабушку не люблю, но я спокойна. Спасибо, дядя. Надо спать. Пойдем. Да. Тут же без тебя было неудовольствие. В Старой Людской, как тебе известно, живут одни старые слуги. Там Ефимюшка, Поля, Устигней, ну и Карп. Вот стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев. Я промолчала, и вдруг слышу, отпустили они слух. Я кормлю их одним горохом, от скупости, видишь? Сеть Евстигней. Ну, хорошо, думаю, ну, погоди у меня. Зову к себе Евстигнея. Приходит. Я ему говорю. Как же ты, Евстигней? Дурак ты этак. Ой. Ой. Анечка. Я так устала. И мама мила, и дядя мил. Все такие милые. Что? Все колокольчик. Друзья. И враги. Настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, мой отец и мамаша ездили по ярмаркам, давали представления, очень хорошие. А я прыгала, сальто мортали разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо, я выросла, пошла в гувернантку. А кто я, откуда я? Не знаю. Кто мои родители? Может, они не венчались, не знаю. Ничего не знаю. Так хочется поговорить, а не с кем. Никого у меня нет. Как приятно играть на мандолине. Да это гитара, а не мандолина. Для безумца, который влюблен, это мандолина. Ужасно поют эти люди. Как шакалы. Господи, ну какое же это счастье побывать за границей. О, конечно, не могу с вами не согласиться. Понятное дело, за границей все давно уже в полный комплект. Само собой. Люби меня, люби. Люби меня, забывай. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направление, что мне, собственно, хочется. Жить мне или застрелить, собственно говоря. Но, тем не менее, я всегда ношу при себе револьвер. Вот он. Ты, Пехотов, очень умный человек и очень страшный. Тебя должны безумно любить женщины. Эти умники все такие глупые, ну не с кем мне поговорить. Все одна, одна. И кто я, зачем я, неизвестно. Должен сказать о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, то тогда зачем сегодня утром я просыпаюсь? Гляжу. А у меня на груди огромной величины паук. Вот такой. Или квас возьмешь, чтобы напить. Смотришь. А там что-нибудь в высшей степени неприличное. Вроде таракан. Вы читали Бокля? Желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов. Да говорите, говорите. Мне в желательно наедине. Ну, хорошо. Только принесите, пожалуйста, да, мне мою тарелочку. Она около шкафа, здесь немножко сыра. Хорошо. Принесу. Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером. Небо, дай Бог застрелиться. Пустой человек, 22 несчастья. Я стала тревожной, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли, господа, я теперь отвыкла от простой жизни. Вот руки у меня белые-белые, как у барышни. Нежная стала такая, деликатная, и всего боюсь. Страшно так. И если вы яже бросите меня, то я не знаю, что будет с моими нервами. Отучить, конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я более всего не люблю, если девушка дурного поведения. Я сразу полюбила вас, Яша, вы такой деликатный, можете обо всем рассуждать. Да. Я думаю так, что если девушка кого любит, то она безнравственна. Люби меня, люби, люби, не забывай, люби меня, люби. Как приятно выкурить сигару на чистом воздухе. Люби, не забывай. У меня от сигары голова закружилась. О, сюда идут, это господа, идите домой, будто ходили на реку купаться. Идите вот по этой дорожке, а то встретятся, подумают про меня, что я с вами на свидании. Я этого терпеть не могу, идите же. Люби меня, люби, люби, не забывай. Люби меня, люби, люби, не забывай. Люби меня, люби, люби, не забывай. Люби меня, люби. Да не курит такие отвратительные сигары. Вот построили железную дорогу, стало удобно. Съездили в город и позавтракали желтого середина. Мне бы пойти в дом сыграть одну партию. Успеешь. Успеешь. Надо окончательно решить. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать имение под дачи или нет? Ну, ответьте мне одно только слово. Ну, да или нет? Ну, дайте же мне ответ. Кого? Вот вчера. Было много денег, сегодня ничего нет. Варя из экономии всех кормит молочным супом. Старикам на кухне дают один горох. Я трачу как-то бессмысленно. А, посыпь. Позвольте, я подберу. Будьте добры, я. Поехал с вами завтра. Дрянной ваш ресторан с музыкой. Да. Катерки пахнут мылом. Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Леня говорил много, еще не кстати. А 70-х годах, а декаденты в колпу, половым о декаденты. Половым о декаденты. Смотри, Таченко, в чем дело? Ты постоянно вертишься перед глазами. Я, Леонид Андреевич, не могу без смеха вашего голоса слышать. Или я, Лё? Ступайте, Яша, ступайте, иди. Хожу, что мне до шумного света, что мне, друзья и враги, отбывайте. Ваше имение собирается купить богач Дерегажев. На торги, говорят, приедет сам лично. Кто он? Ну так, город, говорят. Ярославская тетушка обещала прислать, когда... Сколько она вам пришлет? 100 000? 200 000? 10-15 на том спасибо. Послушайте, господа, таких легкомысленных людей, как вы, таких неделовых и таких странных я еще не встречал. Вам русским языком говорят, ваше имение продается. А вы словно не понимаете. Ну, голубчик, ну научите нас. Ну, да я вас... Я вас каждый день учу, каждый день я твержу вам одно и то же. Вишневый сад нужно отдать в аренду под дачи. Сделать это немедленно. Если теперь же объявите, что будут дачи, то денег вам дадут сколько угодно, и тогда вы спасены. Ну... Простите, но дачи и дачники, это же так скучно. Да, я совершенно с тобой согласен. Нет, я сейчас или закричу, или заплачу, или в обморок упаду. Да вы меня замучили, господа. Баба вы. Кого? Баба. Постойте, постойте, голубчик, ну не уходите. Ну, пожалуйста, ну прошу вас, ну, пожалуйста. Ну, может быть, приду. Ну, о чем тут думать? Ну, пожалуйста, ну не уходите, ну, пожалуйста. Ну, с вами как-то веселее. У меня есть такое чувство.